Часть четвёртая. И тут... «Эй, ты что делаешь? Разве ты не собираешься выбираться?» Кто-то схватил его за руку и с силой потянул. Огромная мощь. Фродо поднял голову. Почему-то Клоу стоял прямо перед ним. «Как ты... Кла...» Но он больше ничего не успел сказать. Пламя, которое могло разрушить всё, быстро поглощало их. Фродо обернулся, пристально глядя на синее пламя, и взмахнул кольцом. Через мгновение появилось большое количество тьмы. Наибольшее количество тьмы, которое он когда-либо создавал, продолжало расти. На мгновение у него закружилась голова. Его руки почти рвались от напряжения. Несмотря на это, он отчаянно держался. «Фельдмаршал Клаус, 8 секунд. Я могу сдержать огонь лишь в течение 8 секунд. Или около того». Это был предел. Независимо от того, сколько теней он создавал, все они исчезали одна за другой. Но Клаус широко улыбнулся. «Фродо, ты очень сильный. Достаточно. Держись!» Он закричал, взмахнув правой рукой, и тогда татуировка на его руке засветилась. Клаус осторожно прикоснулся рукой к стене перед ним, и спустя мгновение стена разлетелась на кусочки. «Идём!» Клаус потянул Фродо за одежду, вытаскивая его. Они быстро побежали прочь из особняка. Как только они выбрались, весь особняк поглотили языки пламени. Но огонь продолжил распространяться. Пламя росло, словно страстно желая сжечь всё в этом мире. «Чёрт! Как далеко оно зайдёт?» Клаус тащил Фродо, мчась с невероятной скоростью. Всё рушилось, всё выглядело искажённым. Фродо наблюдал за этим, пока его тащили. Воздух расширялся из-за высокой температуры, поэтому всё казалось искажённым. Затем, когда пламя достигло своего максимального диапазона, оно внезапно исчезло. И мир вернулся к нормальному состоянию. Особняк был полностью разрушен. Это была потрясающая демонстрация силы. Если бы пламя продолжало распространяться, они, вероятно, не смогли бы убежать. Фродо прищурился. Нет, если бы Клаус не появился в решающий момент, он бы не смог выбраться из того зала, он бы сгорел заживо. Тогда, в то самое мгновение, он уже приготовился умереть. Но этот человек... Он тянул Фродо за одежду, не оборачиваясь, лишь бешено мчась. Фродо посмотрел на него. Он смотрел на Клауса довольно долго для их нынешнего состояния. Он думал, а затем... «Есть кое-что, о чём я хотел бы поговорить, фельдмаршал Клаус». «А? Сейчас не время для этого. Мы поговорим об этом позже. Позже!» «Конечно, можно и позже, но... У меня есть информация, которую вам стоит знать. Вы уделите мне немного времени». «Достаточно. Как же это бесит! Что там?» «Фельдмаршал Клаус использует все свои силы, чтобы убежать. Но, по правде говоря, огонь уже погас. Другими словами, от чего вы бежите?» «А?» Заорал Клаус, оборачиваясь. Он выглядел ошеломлённым, в шоке смотря туда, откуда они бежали, но там больше не было никакого пламени. Затем он выпустил ворот Фродо. «Почему ты не сказал этого раньше?» Он сердито закричал на Фродо. Тот поднялся, отряхнул одежду и пожал плечами. «Потому что, несмотря на то, что огонь прекратился, забавная ситуация, в которой ты меня тянул и так отчаянно бежал, была довольно занятной. Так что я не остановил тебя вовремя». Клаус, услышав это, возмущённо взревел. «Ты такой же, как и всегда! Жутко раздражаешь!» «Тогда я прошу прощения. Я тебя разозлил?» Клаус, услышав это, свирепо посмотрел на Фродо. «А, ты меня всегда злил. И в этот раз Сион так усердно трудился, надеясь свести количество жертв до минимума, насколько это возможно, для того, чтобы мир направить, но ты предпринял шаги, не посоветовавшись». Фродо кивнул. «Я прекрасно понимаю, что ты меня ненавидишь. Но почему ты пришёл спасти меня? Что происходит?» «Ах, потому что Сион хотел, чтобы я пришёл и помог тебе... Поэтому мне оставалось лишь подчиниться. Я вообще не хотел приходить». Но Фродо наклонил голову с подозрением. «Его Величество? Но это странно. Чтобы помочь мне, Его Величество послал только тебя, фельдмаршал?» «Конечно нет. Он хотел, чтобы я привёл солдат. Сион сказал, что Фродо собирается уничтожить дворян, но вторая страна захочет отомстить. Он сказал, что это слишком опасно для тебя одного. Поэтому он велел взять большую группу солдат и покинуть столицу. Но ты всегда действуешь, как тебе вздумается. Предпринимая первый шаг, это заставило меня обеспокоиться. Я хотел остановить тебя, отвесив тебе увесистого тумака, поэтому я быстро примчался сюда, обогнав всех остальных». Фродо, услышав это, почувствовал себя сбитым с толку. «Ты оставил других солдат и примчался сюда первым?» «Да, именно так. Но ты только что ясно выразился, что не хотел приезжать, что ты здесь лишь по приказу Его Величества, и ты прибыл сюда неохотно. Но тем не менее ты бросил своих солдат и примчался сюда первым? Я не понимаю». После этих слов Клаус, казалось, разозлился еще больше. «С меня довольно! Ты очень раздражаешь! Разве я не сказал, что прибыл сюда, чтобы треснуть тебе как следует?» «Ты явно не хотел приходить, но ты пришел, чтобы спасти мою жизнь. Ты странный человек». «У тебя есть право так говорить?» Фродо слегка улыбнулся. «Но я все равно должен поблагодарить тебя. Если бы не ты, я бы, скорее всего, погиб. Спасибо, что спас мне жизнь». Клаус посерьезнел. «Прежде чем ты искренне поблагодаришь меня, скажи, что это были за синие языки пламени. Что это было? Что случилось? Я никогда не видел подобной магии». Фродо оглянулся, услышав это. Он посмотрел на особняк, который был полностью разрушен, оставив лишь пепел и голую землю. «Это... я тоже впервые увидел нечто подобное. Но я знаю одно». Клаус уставился на Фродо. «Что?» Но Фродо проигнорировал его взгляд, закрыв глаза, затем снова открыл их и взглянул на разрушенный особняк. Затем поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Небо было ясным, не было ни единого облачка. Было так ясно, будто не существовало никаких забот, но... все теперь выглядело таким поддельным. Это было поддельное спокойствие. Это была поддельная тишина. Фродо посмотрел на небо. «Кажется, наша война уже началась». Он пробормотал своим обычным, вкрадчивым и спокойным голосом.